Борис Виян. Дезертир. Пишу вам, президент, хоть и не жду ответа. Поверьте мне, что это последний аргумент. Свой призывной листок я получаю в среду. Вы ждете, что поеду я тотчас на восток. Скажу вам наперед, такого не случится. Месье, меня убийцей никто не назовет. Желанье вас позлить нет у меня, ей-богу. Но выбрал я дорогу не умирать, а жить. Обрыдли беды мне, разлуки мне постыли. Отец давно в могиле, а братья на войне. И матери моей в земле, ну что ей надо? Плевать ей на снаряды, плевать ей на червей. Случилось без вины сидеть мне в каземате, а выпустили нате ни дома, ни жены. Ну что же, я готов. Уйду нагим и босым, захлопнув дверь под носом у проклятых годов. Едва взойдет заря, пойду, как нищий, в Рване, в Провансе и в Британии, всем встречным говоря: да будет в мире мир, да кончится проклятье, бросайте ружья, братья, скажу я, дезертир. А если кровь нужна, отдайте вашу, сударь, и проявите удаль, коль смерть вам не страшна. Пустяк меня схватить, пускай вас не тревожит. Я безоружен. Может, полиция палить. Жизнь словно зуб. О нем сначала ты не заботишься немало. Жуешь и все. И вдруг дупло, скорее капли, и тепло, болит, да так, что в стенку лбом бы. Бежишь к врачу и ставишь пломбы. А исцеление в том, что он быть должен просто удален. Коль был бы я пьитый, я стал бы знаменитый, ходил всегда упитый и с торбою набитой, где, приложив старание и, не жалея нервов, носил бы я совранье всех моих шедевров. Не хочу подыхать, не хочу подыхать, пока не взгляну в глаза злых мексиканских псов, которые спят без снов, пока не увижу в явь глазадах горилл и в пузырях гнезд серебряных пауков. Не хочу подыхать, пока не смогу узнать, что в самом деле луна похожа на стертый грош, что солнце блестит, как лед, что вслед за зимой идет не осень, а весна. Пока не пройдусь опять по улицам городским, глядя на белый свет, пока не гляну в канализационный люк, покуда не крикну «нет» черным углам трущоб. Не хочу околеть, не успев заболеть чумой и проказой, чтоб испробовать все, что есть. Ко мне не пристанет зло, меня не спасет добро. Если бы только знать, впрямь ли мне повезло. Повезло, что люблю то, что в жизни ценю. Повезло, что ценю то, что в жизни люблю. Зеленый покой морей, где водоросли снуют на волнистом песке и выжженную жарой траву на сухой земле и хвойный запах лесной и горький тот поцелуй, который мне отдала ты, медвежонок мой, русая Урсула. Не хочу подыхать, не сумев до конца губы твои истерзать, руки твои излюбить, всю тебя изглядеть, чтоб навсегда припасть к вечной твоей душе. Не хочу помереть, пока не изобретут запах бессмертных роз, день, умещенный в миг, горы среди морей и среди гор моря, жизнь без вранья, газеты без вранья, счастье для всех детей и массу других вещей, которые носит в себе жертвенный инженер, заботливый садовод, истый социалист, реалист, урбанист и умудренный мудрец. Столько всего в уме перебрать и узнать, и услыхать, увидать и проискать во тьме. И вот, наконец, конец, копошение, гниль, исход, безобразная пасть, содрогание жабьих лап. Вот как мне суждено пропасть. Не хочу подыхать. Нет, месье, нет, мадам, не испробовав тот вкус, который гнетет горше всех прочих ус. Не хочу подыхать, не ощутив на губах смерти смертельный вкус.